декорасьон, составленный из знаков ее могущества, короны, скипетра и меча, этот орден я велел присоединить к кресту ордена Красного Орла, который вы постоянно носите. Меч свидетельствует о смелости и мудрости, с какими вы поддерживаете и охраняете мой скипетр и корону. Да ниспошлет вам провидение силы еще много лет посвятить ваш патриотизм на пользу моего правительства и на благо Отечества. Ваш искренне преданный и признательный вам Вильгельм. Берлин, 1 апреля 1879 года. К сожалению, я не могу устно высказать вам мои пожелания к сегодняшнему дню, ибо хотя я и должен выехать сегодня в первый раз, но еще не могу подниматься по лестницам. Прежде всего желаю вам здоровья, так как от него зависит высокая деятельность. Вы же проявляете ее ныне более, чем в прежнее время. Это доказывает, что деятельность, в свою очередь, сохраняет здоровье. Да продолжится же она и впредь ко благу Отечества как в узком, так и в более широком смысле, пользуясь этим днем, чтобы назначить вашего зятя графа Ранцау советником миссии, так как полагаю, что это доставит вам удовольствие, посылая вам в память об этом дне также копию портрета моего великого предка, великого курфюрста, изображенного в момент, когда он стоит на большом мосту. От души желаю, чтобы вы вместе с нами еще много лет праздновали этот день. Ваш признательный Вильгельм. На Рождество 1883 года император подарил мне изображение памятника в Нидервальде. К нему был прикреплен листок следующего содержания. К Рождеству 1883 года. Заключительный камень возведенного вами политического здания, празднество, особенно близко касавшееся вас и на котором вы, к сожалению, не могли присутствовать. Вильгельм. Берлин, 1 апреля 1885 года. Любезный князь, если вся германская земля и народ испытывает искреннее пожелание показать вам в день вашего 70-летия, что память обо всем совершенном вами для величия Отечества жива в столь многих благодарных сердцах, то я испытываю горячую потребность выразить вам сегодня, как глубоко радует меня, что нация охвачена этим порывом благодарности и уважения к вам. Я радуюсь за вас, ибо это признание поистине в высочайшей мере заслужено вами. Мне приятно видеть, что подобное настроение так широко распространено, ибо нацию украшает в настоящем и усиливает надежда на ее будущее, если она отдает дань уважения и прославляет заслуги своих государственных мужей. Принять участие в подобном празднестве составляет для меня и для моего дома истинную отраду. Посылая вам прилагаемую картину «Провозглашение империи в Версале», мы хотим тем самым выразить вам чувство признательности, одушевляющее нас при этом, ибо она изображает один из величайших моментов в истории дома Гогенцоллернов, о котором нельзя и думать, не вспомнив одновременно и о ваших заслугах. Вы знаете, любезный князь, что я всегда буду питать к вам величайшее доверие, самое искреннее расположение и самую горячую признательность. Этим я повторяю в настоящем письме лишь то, что я уже много раз говорил вам. Картина же эта наглядно покажет отдаленнейшим вашим потомкам, что ваш император и король и его дом вполне понимали, чем они вам обязаны. С этими мыслями и чувствами я заканчиваю эти строки. Благодарный и искренне преданный вам император и король Вильгельм.